Люпин и Блэк. Не будет их, появятся другие. Их влияние на сам канон минимально. Поэтому считать их главными персонажами, или главными, но второго плана, не стоит. Так, сам Безносый, будущий шрамированный, Дамблдор и... А вот кто? Уизли. Спорно, но более близко, если допустить появление ребенка Эванс и Поттера. Да и как влиять? Мало просто не дать кому-то что-то сделать. Нужно поменять так, чтобы никакие способы не вернули кого-нибудь обратно. Иногда бабочка Брэдбери ведет себя, ну, очень странно. Вроде везде потоптался, а оно раз, и все опять по накатанной колее идет. Я раздраженно мотнул головой. Насколько бы все было проще, если бы тут были полноценные благой и неблагой дворы. Ну или вечный лес. Короче говоря, кто-то близкий мне, с кем я бы смог найти общий язык. Я сейчас как обезьяна с гранатой. Вроде могу сделать очень много чего, только вот последствия как бы не оказались хуже, чем без моего вмешательства. Бросив взгляд на Андромеду, чтобы убедиться, что она все еще в полутрансе, я достал небольшой лист из сумки и поставил цифру 1. Вампиры. Это я скорее от безысходности о них думать начал. Во-первых, их сотни видов и подвидов. Какие именно в этом мире, бездна их ведает. Да и за счет моей природы мне будет ну очень проблемно строить с ними взаимоотношения. Можно, но лучше без этого. Гоблины. Та же петрушка, что и с предыдущими, если смотреть в корень. По крайней мере, если верить всему тому, что нашел по этому виду. Меня они, если узнают хотя бы часть правды, попробуют прирезать. Тем более, что я не вхожу в число тех родов и кланов, которые подписывали с ними договора. Оборотни. Вот тут уже можно думать, не с проклятыми, а с истинными. Только все стаи таковых, по словам проказницы, строит свои дела с оглядкой на затерянный город. Можно попробовать провести эксперимент над Люпином, попутно выполнив задание, если получится. То есть, изменить проклятие, переведя его в подобие наследия. Иными словами, превратить Люпина в истинного, неполноценного. Во время луны у него будет нехилая агрессивность и потребность в свежем мясе, но тут проблема может быть решена менталистикой и временем. Главное, что свой разум он контролировать будет, оценит такой подарок истины, которых мало того, что не особо много, а до кучи на них еще и охотится. И маги, и церковь, и просто непонятные организации, подобные той же инквизиции. На Ближнем Востоке свои, в Азии свои, да и в Европе хватает. И это не считая старой вражды с вампирами, которые считают их конкурентами-хищниками, вроде как у котов и собак старая дружба. В этом варианте можно будет частично избежать прочих иных, которые про меня узнают, но я-то к ним не пойду. Тут уже им придется ко мне идти, если захотят диалога. Но тут все зависит от того, есть ли у них нечто подобное, или же они действительно не могут решить проблему ликантропии. Если не могут, то я на коне. Но если они целенаправленно поддерживают эту ситуацию, то могут тоже попробовать меня прибить. В общем, если выбирать кого-то в роли союзника, пусть и весьма спорного, на время моего пребывания в этом мире, то вариант с оборотнями мне нравится больше остальных. Да и в обычном мире мне с ними будет чуть проще, если будет нужна помощь. Магов среди мохнатых не особо много, хотя что-то и где-то они все, в целом, могут. Но нормальных там единицы. Поэтому они предпочитают делать ставку либо на свою звероформу, либо на обычное оружие. Сталь, огнестрел и тому подобное. И подставиться, даже не специально, с ними риска меньше. Ковен без напоклонников сам по себе не исчезнет, а кто будет следить за ними? Можно натащить сон духов, но такие следопыты и сами по себе неплохо привлекают внимание. Вряд ли отмеченные бездной не заметят подобное сопровождение. С полсотни ликанов обучить и подготовить будет попроще, тем более при наличии собственного домена. Это, конечно, грубые наметки, а не полноценный план действий, но вполне себе осуществимый. Тот же Фенрир Сивый, наиболее отмороженный местный проклятый оборотень, каждый год плодит по паре десятков, в среднем, новообращенных. Часть уничтожают, а остальные прибиваются к собратьям. Если дать им шанс, то, да, так, наверное, и поступлю. Сперва проверю на обычном оборотне. Потом начну набирать стаю, а попутно пригляжусь к Люпину. Получится 2 в одном, хорошо. Нет, ну тогда влюблю Поттера в Снейпа и пусть Дамблдор сам рожает избранного. На этой мысли я и завис. А с чего я вообще озадачился этой проблемой столь серьезно? Ну Дамблдор, ну и что? Помимо него хватает странных личностей, начиная с Флитвика, полукровки из гоблинов. Без поддержки кого-то весьма влиятельного, его бы в Хогвартс не пустили, да еще и на такой пост. Так почему, оборотни? Задание. Дамблдор. Задание и оборотни. Нет. Морща лоб, я упорно пытался понять, что мне пыталось подсказать мое собственное подсознание, нещадно насилуя собственный разум. Луна. Оборотни. Охота. Я нахмурился, а затем до меня дошло. Не вести торг с оборотнями, а скорее они будут в итоге торговаться. Не со мной, но я стану первой ступенькой. Я привяжу духа на роль покровителя и бога оборотней. Тонкости будущего культа продумаю позже, но суть именно такая. А Дамблдор? Да плевать на него. Если кто-то полезет к Андромеде, то я вспомню, что не только маг природы, но еще и чернокнижник. И не самый плохой. Только почему мое подсознание так упорно упирало в этого старика? Что-то и где-то услышал, или заметил, но не осознал. Может, его не устраивает, что я, как маглорожденный, потихоньку смещаюсь под руку к представительнице одного из самых одиозных родов Англии. Андромеда шевельнулась, приходя в себя, и я отбросил мысли в сторону, решив обдумать все это позже, в более подходящих условиях. Намеки подсознания отбрасывать не стоит. Часть восьмая. Флитвик так и не предложил мне посещать факультатив на следующий год, так что, с легким сердцем, попросил декана вписать меня на занятия к мадам Помфри. В конце концов, так даже проще. Местное целительство – это на 60% именно чары. То есть, так или иначе, а чародея я качать буду все равно. Ну и никто не отменял самообучение. Основы местных основных дисциплин я уже прекрасно понимаю, поэтому на следующий год можно будет без особых проблем взвинтить темп обучения. Ну, кроме трансфигурации и зельеварения. Нет, шаблоны, которые даны в книгах, я все равно выучу, но не более того. Ну да и плевать. Правда, вылезала проблема с тем, что брать на 50 уровне. Можно и не брать, а потерпеть, чтобы не получилось какого-нибудь конфликта. Если более подробно, то среди рекомендуемых для изучения в этом мире подклассов были такие дисциплины, как магия крови, бардовская магия или некромантия, точнее некоторые из ее ветвей. И как я должен изучать такое в школе? На ауре это моментально отпечатается, а что потом? Ну, а бардовская сама по себе в школе не изучалась. Так что, либо брать то, что можно неплохо узнать в школе, но никаких бонусов оно мне не даст. Правда, и минусов тоже, слава всем старшим. Либо же... Нет, не брать ничего тоже не вариант. Лучше уж то, что пусть и будет относительно бесполезно, но все же может пригодиться. Можно скрывать ауру, но это тоже привлечет внимание разбирающихся личностей. И что тогда? Допрос, драка и, в лучшем случае, побег. Открыв еще раз системное окно, я скептически оглядел два десятка предлагаемых подклассов на 50 уровне и тяжело вздохнул. Кое-что... Хоть и можно изучить в этом мире, но по факту фиг найдешь литературу и учителей. Другое более доступно, но и в разы опаснее в плане отношения окружающих. Как те же демонология, некромантия или магия душ, в целом, а не ее огрызок в рамках некромагии. Мастер земли, воды, воздуха или одной из смешанных школ. Точно в Хогвартсе изучить не получится. Последние умельцы этих ветвей магии в этом мире остались где-то в Азии и СССР. Мастер печатей. Мало того, что это скорее один из подвидов ритуалиста и рунолога, так еще и ехать нужно либо в Японию, либо к ее соседям на материк, Китай, Монголия и тому подобное. Ну и последнее, что предлагалось на 50-м, да и скорее всего и потом будет именно это же, зачарователь. Правда, опять же, в школе будет несколько тяжеловато развивать эту дисциплину, но зато и никаких внешних следов не будет. К дому, за которым я наблюдал, подъехала машина главы семейства, и лишние мысли моментально исчезли. Заскочил в ту клоаку, где я должен был жить в соответствии с надеждами чиновников министерства и администрации Хогвартса. Побывал в банке, лишний раз убедившись, что с гоблинами я точно подружиться вряд ли смогу. Существа с такими зубами и оттенками ауры доверия внушали маловато. Может, они, конечно, жрут только кого-то плохого, но главное в том, что эти кто-то, люди. Меня лично такие союзники пугали. Так что, поменяв деньги на их магические аналоги, я заскочил в магазинчик, купил зачарованную палатку и свалил подальше от косого переулка. Слишком уж маленькой была официальная торговая улица, чтобы рисковать встречей с кем-нибудь не тем. Ну, а разобравшись с первоочередными запросами, я решил заглянуть к моему потенциальному коллеге. Нет, была еще некоторая проблема с Андромедой, которая настойчиво звала меня в гости, и если не приду, то она, скорее всего, обидится. Только что я буду там делать? С местным этикетом я не особо знаком, да еще и в условиях, когда хозяева будут изначально негативно настроены по отношению ко мне. Или Андромеда просто хочет позлить родичей. Так я могу на эмоциях шарахнуть чем-нибудь, что потом и грандмастера малефицизма фиг снять сумеют, если таковых еще и найти смогут. Дар чернокнижника я получил далеко не за красивые глаза. Или на нее так подействовали последние ритуалы, где ей пришлось несколько обнажиться. КХМ, ну будь я постарше, да с внешностью, кого-нибудь, кто там сейчас молодым девушкам нравится, то это было бы интересной версией. Ну, а так, через пару недель можно будет ей послать письмо. Правда, у меня сейчас еще нет совы. Но поймать сову не столь сложно, сложно объяснить ей, куда нужно лететь. Ну не птица же посылать. Не думаю, что явление темного феникса будет воспринято с равнодушием. Мяв, у тебя лапы есть, флегматично прокомментировал я, даже не глядя на Дерга, который надулся от возмущения и нервно дергал хвостом. Мне хватало и эмоций, которые шли от него, чтобы знать, что и как он делает. Нус, во имя силы природы, малыш, покажем поганым, ГММ, культистам, или кто они там. В общем, покажем тем, кого найдем внутри. Да, мяв, недоуменно донеслось из-за спины. Все покажем, уверенно отмахнулся я от ненужных вопросов, направляясь к входной двери. Если честно, то я не был уверен, что они реально культисты. Точнее, они, может, и культисты, но странные, так сказать. То есть, на уровне своей семьи или этого забытого всеми городка, даже скорее большой деревни. Нет, ну будь они членами чего-то действительно серьезного, то где хотя бы защитные чары на доме? Святая магия местных жрецов света и порядка была вполне себе разнообразна и далеко не столь слаба, как хотелось бы рядовым магам. С другой стороны, на острове была своя, отдельная ветвь христианства, и у них просто могло не быть. Да нет, бред. Задумчиво замерев на пороге дома, я с некоторым сомнением потер переносицу. Слишком уж как-то все было хорошо для места, где одаренного ребенка умудряются не просто прятать от поисковых ритуалов магов островов, но еще и едва ли не обряды экзорцизма над ним же проводит. Магия привычно колыхнулась, расходясь широким конусом передо мной, а через пару секунд вернувшись обратно и принося ответы. Два десятка артефактов ментально-эмоционального вида. Непонятные печати на кухне, в гостиной и прихожей. Что-то непонятное, в стене гостиной и под полом кухни. Подвал. Или что-то вроде этого, но странный. Спрятанный за незнакомой магией, даже скорее созданные из магии. И святые предметы в косяке и под ступеньками лестницы, которые не дадут войти в дом нежити, нечисти и несущим тьму, хаос и смерть. Да и обычным магам станет несколько неприятно, но в меру. Основной упор будет идти на расшатывание ментальной защиты, а потом в дело вступят артефакты в самом здании. И любой незваный гость уберется отсюда, причем полностью уверенный, что сделал все, что нужно. Для того, чтобы грязнокровка не пошел в школу. Забавно. Прижав палец к замку, я шепнул короткую фразу и огляделся, тут же набрасывая на себя отвод глаз. Проклятие подействовало быстро, меньше чем за 5 секунд превратив металл в труху. В маленькой прихожей коридоре никого не было, поэтому я спокойно прикрыл дверь, запечатал ее выжженной руной и двинулся на поиски местных обитателей. Впрочем, поиски – это слишком громко сказано. Домик был стандартным для Англии. Небольшой, в 2 этажа, с не особо крупной гостиной на первом и кухней, а на втором находились спальни. Тут у всех такие были. Да и люди тут были чем-то неуловимо похожи, временами напоминая огромный монастырь. Хотя что я там знаю о том, как в других городках подобного типа. Навстречу мне вывернула хозяйка, спустившаяся с лестницы с какой-то тряпкой в руках. Знак молчания ей на лоб, руна отвлечения на пол и слово безвременья, которое даст мне 40 секунд. Нет, само течение времени продолжило свой ход, но вот в этой конкретной точке, метр на метр, оно ускорилось, для меня и моей жертвы. Ну или наоборот замедлилось. Эта магия была из книги «Школы хаоса», которую я по случаю нашел у одного психопата и потом ради интереса полистал. Многое я повторить так и не смог, но вот этот знак ритуал слова у меня получалось. Еще одна руна, на этот раз подчинение. И затем я начал доламывать ментальную защиту женщины, после чего приступил к изучению ее памяти. В идеале нужен бы ритуал, но нет времени, да и правильно задавая вопросы, можно неплохо справиться. Особых тайн мне от нее и не нужно было, она сама была далека от какой-либо власти в этом доме. Тут всем руководил ее муж, но кое-что она знать все же могла, знала. Осторожно опустив ее на пол, я внутренне скривился. Не было печали, так нате вам, получите. Культом, сектой или еще чем-то там это и правда не было. Церковью оно и было, одним из ее подразделений, точнее говоря. Это в каноне непонятный Аврор охранял премьер-министра, как будто этого достаточно. В реальности охрана была далеко не только у одного единственного человека, а почти сотни разумных из верхних эшелонов власти обычного мира Британии. Еще столько же, если не больше, имели при себе наемников, ибо государство на них тратиться не желало, а о существовании скрытого мира они знали. Ну и еще некоторое количество носило на себе артефакты, иногда даже и не зная, что такое таскают. И все это, так или иначе, обеспечивала церковь. Огромной силы у них не было, ибо взаимные договоры связывали королеве и церкви руки, но кое-что они все же делать пытались, в особенности в последние столетия. И тут-то и было самое забавное, на мой взгляд. Министерство и старые роды в своих интригах так заигрались, что практически умудрились разорвать все договоры. Хватало тончайших нюансов, которые при умелом манипулировании словами извращали смысл текста. Были роды вроде гонтов, которые, вроде как есть, а по факту их нет. Были любители побыть самыми умными, что приводило к ситуациям наподобие той, которая случилась с Уизли. Да много чего было, что визуально никак и ничего не меняло, а в действительности вело к будущим проблемам. Вот местная церковь, или ее глава, в лице королевы, и нашли возможность вновь вернуть себе толику власти. В обычных условиях церковь могла брать либо детей сквибов, либо взрослых магов, к себе на службу. И одного ребенка мага раз в 10 лет, если у него не было родственников, которые были бы против. Еще там были такие пункты, как проверка родословной, согласие малого визингомата и что-то еще, о чем сама женщина не была в курсе. Конкретно с этим парнем все было сделано с нарушениями и обманом. Причина была в том, что хоть хогвартцы министерства и получали информацию о появлении новых одаренных в обычном, но первыми к детям приходили представители церкви, и у них был способ определять, чего можно ожидать от будущего мага. И если боевики, темные и прочие, их мало интересовали, то вот артефакторы, зельевары и менталисты даже очень. Того же Снейпа спасло от становления монахом только то, что у него была мать-ведьма, иначе вполне бы могли пригласить в другую школу. И нет, корона не наглела. Два, максимум три человека, да еще и не каждый год. Пара сотен разномастных магов у них уже было, ну, может, больше, если они позволяли своим монахам иметь семьи, но это уже было за пределами знаний женщины. И не сказать, что это делалось только против скрытого мира, как такового. Память женщины хранила много интересных моментов о попытках особо умных выпускников магических школ устроиться получше в обычном мире. И аврораты, в которых было от 100 до 200 человек в среднем, банально не могли перекрыть всю страну и реагировать абсолютно на все странные слухи и ситуации. Охрана чиновников самого Министерства магии, патрулирование и охрана Азкабана, хранилище опасных артефактов, которые по каким-либо причинам нельзя было уничтожать, рейды по таким местам, как Лютный. В общем, львиная часть, конкретно, английского аврората практически постоянно была занята. Были еще ДМП и ОТ, ну и прочие, мелкие отделы, но там вообще народу практически не было. Да и плевать многим магам было на обычных людей. Только все указанное не могло оправдывать ситуацию, которая была тут. Да и методы вербовки тех, кто потом создавал броню и снаряжение для будущих паладинов света, меня неприкрыто напрягали. Нет, если бы они просто соблазнили их деньгами, женщинами или чем-то подобным, то я бы понял. Но так, шагнув в гостиную, я тут же отправил в глубокий сон двух парней, лет 18-19 на вид. Мужчина, отец семейства, попытался вскочить, но слабенькое иссушение отобрало у него избыток сил, заставив рухнуть обратно на диванчик. «Расслабься, я не собираюсь тебе вредить, я с интересом рассматривал парня, за которым и пришел. Коротко стриженный, рыжеволосый, бледно-голубые глаза, затравленно смотревшие на меня. Прямой нос, тонкие, бледные губы с едва заметным шрамиком. Одежда вроде как нормальная, но дело было не в ней, а в том, что под ней. Священные символы и знаки, которые щедро покрывали тело пацана. Вот и ответ, как, вернее куда, исчезает лишняя магия. И как церковь получает годам к 18 святых магов и воинов в этом мире. Либо изменяется душа, а с ней и класс. Либо просто появляется новый дар, который в некоторой степени изменяет мировоззрение на глубинном уровне. Кто? Кто ты такой? Нашел в себе силы прохрипеть мужчина, слабо ворочаясь на диванчике. Твой ночной кошмар, я попытался изучить парня на более глубоком уровне, но магическое зрение банально соскальзывало с него. Нет, магия-то подействует, но не всякая и далеко не во всех ситуациях. Тут чем-то серьезным бить нужно, если дойдет до такого. На мужчине тоже было нечто подобное, но я изначально использовал проклятия, рассчитанные на противодействие свету и порядку. И у меня был весьма ограниченный набор подобных фокусов на данный момент. Предлагаю пойти со мной, если у тебя есть желание изменить свою жизнь. Думай пока, но не слишком затягивай, мне некогда. Повторив процедуру с мужчиной, я получил еще некоторый кусок знаний, но насколько большой судить было сложно. Имен агентов в министерстве и среди старых родов он не знал, но зато знал много кого в обычном мире. Знал кое-какие схроны и церкви, в которых можно найти кое-что интересное. Была у него и информация по Ватиканской церкви, а также о кое-каких орденах, которые вроде как были независимы, а на деле работали на одну из церквей. Особой силы там не было, но это если по отдельности. В сумме они могли значительно больше. В общем, та еще там была клоака. Мне особо вреда от них ожидать не стоит, но запомнить данные следует. Если вдруг что, то всегда можно будет заглянуть на огонек. Бросив взгляд на пацана, который продолжал стоять на одном месте, я парой телекинетических ударов превратил в труху кусок стены и выдернул содержимое тайника. Три креста с четками, на запястье. Парочка амулетов, в виде тех же крестов, на грудь. Кольца-накопители, еще четки. Разворошив трофей, я тяжело выдохнул, но потом сгреб все обратно и отправил в инвентарь. Если большую часть полученного мне было не использовать, ну кроме колец, да и то, они предназначались для той энергии, которая выделялась в храмах. Скорее смесь светлых энергий и веры, нежели магия как таковая. Но зато кресты с четками воспринимались системой как аналог волшебной палочки, и их можно было использовать для усиления своей. Правда, два креста были обычного ранга, но зато третий – необычного. Ну так даже один – это уже больше, чем вообще ничего. На кухне пришлось сперва потратить почти половину резерва, прежде чем смог добраться до трех сундуков, которые и скрывались в зачарованном подвале. Библиотека – на 1500 томов. Правда, по большей части, это были разнообразные учебники, в том числе и устаревшие, дневники, какие-то священные фолианты и тому подобное. Что-то полезное там безусловно есть, но попробуй еще в куче отходов найди бриллиант. Второй сундук оказался набит одеждой скрытого мира, зельями, ингредиентами, но особо ценных там не было. Были еще палочки, перья. Короче, больше всего это напоминало наследство десятка бывших учеников одной из школ волшебного мира. Третий сундук вообще был забит чем-то непонятным. Глиняные и каменные таблички, какие-то папирусы, свитки. Может и что-то ценное, а может там опись рабов какого-нибудь древнего владыки. Но скорее всего, именно сюда должен был приходить кто-то или целая куча кого-то, кто и должен был учить парня. Почему тут? Ну, во-первых, как я уже сказал, их банально мало. И каждого приходится учить индивидуально, так что создавать какую-то школу глупо и недальновидно. Лишние ресурсы только потрачены будут. Во-вторых же, вопрос анонимности. Я так понял, что друг друга рядовые бойцы, да и среднее звено в общем-то тоже, практически не знали. На уровне некой пятерки, звена и тому подобного они еще как-то контактировали, но не более того. Так что показывать такую фигуру как будущий артефактор лидеры этой структуры не хотели. Понятно, что все идет на самый верх, к короне и верховным иерархам церкви. Только как это доказать, если, мало ли, маги заинтересуются кем-то? Я тупо вывернул им разум, Не заботьтесь о том, чтобы сохранить им жизнь, пусть даже и для дальнейшей казни. Если маги решат возмутиться, то доказать они ничего не смогут. Веритасиум, зелье правды, она же сыворотка правды, скорее убьет любого монаха. Легилименция. Так докажите, что вы увидели нечто в разуме этих агентов, тем более, что защита там неплохая. Местные менталисты могут и не взломать. Точнее, это не смогут сделать те маги разума, которые работают на министерство. Так что, вполне понятно и оправдано, почему тут были сундуки и зачем такой подвал. Нажав нужные руны, я уменьшил трофей и, убрав в пространственный карман, вернулся в гостиную. Решил, или остаешься и молиться до конца дней будешь. Вон, папаша твой только рад будет. Он мне не папаша. Озлобленно вскинулся парень. Опекун. И это они виноваты, что мама в больницу попала. Я знаю. Они ходили, ходили, долго ходили, а мама не соглашалась. Не знаю на что, но я слышал крики. Она мне все говорила, что я в Хогвартс пойду, а потом, твоя мать в больнице. Я бросил на него быстрый взгляд. Умерла, тихо пробормотал он. Она долго болела, а потом умерла. Все ждала, ждала, а никто так за мной и не пришел. Ну, соболезную тогда, я пожал плечами. Никогда особо не умел выражать все такое, что нужно говорить в подобных ситуациях. Так-то жалко, но толку с этой жалости. За всю боль, что познал он, за каждую слезу его, за попытку изменить предначертанное на скрижалях, что скрыты от взглядов смертных, за... Подойдя к мужчине и подтянув телекинезом его отпрысков, я медленно и размеренно начал зачитывать приговор воззвания к судьбе. Не к какой-то из ее персонификаций или обычных богов, но именно к самой силе. Попутно нанося руны, я тупо превращал тело мужчины в живой алтарь. Если я прав, то пацан получит некую компенсацию. Если нет, то... Но я прав. Если ты сомневаешься, то лучше вообще ничего не делать. Пацан все еще неверяще рассматривал свое очищенное от священных знаков тело, пока я споро устанавливал палатку. Лезть в запертую лакуну сейчас уже было поздно, поэтому я отложил эту проблему на утро. Чего-то сверхопасного там не было, так как жрать хотят все, а раз еды нет, то демоны просто свалили к себе домой. Но какое-то количество измененных зверушек и мелких демонов там будет, да и с пробоем непонятно что, то ли он природный, то ли его кто-то удерживает. Так что, утром, на свежую голову. Значит, я теперь тоже игрок. Да, лаконично согласился я, залезая в палатку. Мое временное жилище состояло из спальни с тремя кроватями и гостиной с камином, столом и несколькими креслами. Никаких изысков, голая практичность, но меня все устраивало. Садись, усевшись в одно из кресел, кожаное, темно-коричневое, я махнул парню на соседнее. Теперь ты игрок, странник, инструмент мира или мироздания, перерожденец, демон или ангел, тварь или спаситель. Короче говоря, в зависимости от конкретного индивидуума, ты будешь либо светлым, либо темным, либо вообще не пойми кем. А на самом деле, быстро уточнил он, нервно оглядываясь и пытаясь понять, как могла целая квартира прятаться в маленькой палатке. Сейчас ты нейтрален, полностью, начиная от класса и заканчивая отсутствием фракции, гильдии или метки кого-то из богов. Впрочем, боги тоже есть разные, некоторые вполне себе нейтральны, хотя у всех есть враги. Пока у тебя не будет десятка-два даров и особенностей, не советую играть в политику с другими игроками. Сожрут и не подавятся. То есть, никаких фракций и гильдий. Просто забудь о них, но если встретишь другого игрока с пометкой, что он состоит где-то, то, не факт, конечно, что ты заметишь, но если увидел, то лучше вали или прячься. Нейтралы тоже бывают разные, но обычно мы все вменяемы и не мешаем друг другу, скорее наоборот. Так вот, обычно члены гильдии или просто состоящие в каких-либо фракциях сидят в блуждающем городе и ходят на каких-нибудь тварей изнанки. Изредка перерождаются, быстро набирают силу и вновь сидят в городе. Перерождение требует сама система, так как ты должен работать, а не ползти куда-то к божественному уровню. Нет, можешь, но только вдали от обычных миров. Никому там войны такого уровня не нужны. А если где-то засел представитель, к примеру, фракции света, то рано или поздно туда припрется темный. И ладно, когда дело происходит в какой-нибудь реальности, где разумные расселились по сотням и тысячам планет. А если там всего одна? В общем, поверь, приятного там ничего нет. А что мешает убить такого игрока, пока он слабый? А он может призвать свою гильдию. Там есть ограничения, подробности я не знаю, но может. Так зачем тогда вообще было позволять создавать такие гильдии и эти, как их, фракции? Удивился он. А кто тебе сказал, что у нас одна и та же система? Устало вздохнул я. А может специально так сделано, я не знаю. Никто не знает. Или знает, но молчит. Я вот, например, не смогу подойти к обычному смертному или бессмертному и рассказать ему о системе. Просто не смогу. Или сдохну. Поэтому просто прими это как данность. По крайней мере, пока что. Может, потом узнаешь, всякое бывает. Главное то, что в воплощаемых или воплощенных мирах обычно бывают только нейтралы, одиночки. Но, как я уже сказал, это не означает, что они все добряки. Если у тебя первое или второе перерождение, то советую особо не высовываться. Миры разные, знания везде свои и надеяться, что ты самый крутой не стоит. Ну да ладно, сейчас это просто запомни, а поговорим лучше о другом. Сразу все и обо всем я тебе рассказать не смогу, поэтому если что, спрашивай. Итак, начнем с характеристик, хотя система тебе и так должна быть интуитивно понятной. Хотя нет, начнем с имени, которое у тебя будет каждое перерождение новое, прозвище, которое тебе даст система и истинного имени, которое скрыто и пока что не советую тебе его пытаться узнать. Как станешь магом разума, тогда уже полезешь. Пригубив виноградный сок, я поставил бокал на столик и продолжил наблюдать за игрой огня в камине. Пацан уже спал, а я наконец смог спокойно и без помех обдумать то, что произошло во время воззвания. То ли я просто за счет того, что уже делал подобное, смог немного адаптироваться и увидеть чуть больше, чем кто-либо другой. То ли просто повезло, тут уж не знаю. Однако это частности, а главное в другом. Почти 200 разнообразных обязательств на душе и теле. Большая часть была из разряда «не удержал язык за зубами», ну, это, если культурно и без мата описывать. И избавиться от подобного особой проблемой не было. Дети ведь как? Даешь слово, а не врешь. Пообещай мне, что больше такого не повторится. И еще пара сотен вариаций подобного. Вот ребенок и не думает, что слово и воля мага первоочередное условие для любого колдовства. Так и со мной оказалось. Потом я проснулся, обеты и клятвы начали слезать. Так что это уже не проблема, по большему счету. Но дочиститься все же нужно, а то мало ли что. Особой беды не будет, но понижение контроля на единичку, уменьшение резерва или еще что-то подобное вполне может быть. И это в моем случае, а вообще, на обычных смертных, это могло отразиться в любой форме. Затем я внимательно изучил клятвы и обеты, так или иначе, связанные с Хогвартсом и министерством. Половина из них была дана именно мной, и я прекрасно знал, что, куда и почему. Зато вот остальные. Что-то висело на мне из-за символизма. Мой дом, приют, пусть сейчас я и считаю не так, но тогда мои мысли были чуть иными. Да и, опять же, неважно, что считаю я, главное, что считали еще и остальные. Там можно, конечно, спорить до бесконечности, но суть останется прежней. Дирекция приюта дала согласие, подписала бумаги, и я получил ошейник. И с Хогвартсом, и с министерством, с домом Пуффендуй и, вроде как, с директором. Нет, никакого гадства там не было, все это действовало уже далеко не первое столетие. Последний пункт, контракт, обед с директором, прикрыл меня, да и остальных маглорожденных, отряда интриг чистокровных. Далеко не от всех и во всем, но весьма значительно. Опять же, я не наивен и не пытаюсь его оправдать. Директора бывали разные, но это всегда были не самые слабые и достаточно влиятельные маги, чтобы обеспечить, что их слова и воля будут услышаны. В каноне там, правда, одно время директором мог бы быть Снейп, но насколько он был директором, это уже другой вопрос. Может, он вообще без клятв сидел на своем месте. Ну, а даже если и нет, то слабым магом он не был. В общем, спорить можно долго, но сейчас Дамблдор был, в принципе, единственной защитой маглорожденных от произвола властей магического мира. Точнее, от произвола отпрысков тех, кто правил. Не всегда идеальной защитой, но другой вообще нет, ну, за исключением декана. Но там, опять же, целая куча законов, традиций и прочего, что приводит меня опять же к Дамблдору. Единственный, на данный момент, с моей точки зрения, Проблемой был договор с министерством. Я обязан был отработать не менее 5 лет там, где мне укажут. К слову, может именно поэтому мать Поттера и не смогла уехать из страны, когда за ней охотился Волдеморт. В каноне на эту тему ничего не сказано, но где-то же она работала. Не настолько уж там громадная сумма в сейфе самого Гарри была, если хорошенько подумать. Нет, сейчас у Поттеров есть и бизнес, и разнообразные патенты, и много чего еще. Только это сейчас, да и у Поттеров, а Эванс поступила в школу по стандартному контракту. Можно поиграть с законами и традициями, перевести девушку на частную практику, помощь в получении звания подмастерья, а то и мастера в каком-нибудь направлении, но все равно, работать ей придется тут, в Британии. Причем не менее 5 это самый минимум, который зависит от очень многих факторов. Правительство островного анклава не захочет просто так отпускать хорошего мага или ведьму, а значит будут искать способ удержать. Ну и последнее, что меня напрягло гораздо сильнее, это спящие клятвы на крови. То есть, либо мои предки были все же кем-то из магического мира, либо же они с кем-то встречались. Почти 30 клятв, которые я пока что, если честно, опасался трогать. Иначе может опять включиться символизм. Пока я не знаю, что и почему, но они спят. А что будет, когда я узнаю? Начиная от обета убивать каждый год по дракону и заканчивая обязательством не позднее, чем на 10-м колене сдавшего клятву жениться на деве из какого-нибудь рода. И плевать, что у этого рода сейчас нет жен, главным будет то, что я то самое, 10-е колено. Или придется поднимать восстание против нынешней короны, или еще что-то вроде этого. В общем, ну его, пока у меня не хватает сил и возможностей достаточно чисто избавиться от такого наследства. Можно чернотой решить этот вопрос, но без серьезной нужды я не хочу туда лезть. Стану сильней, сумею и без кровавых жертв обойтись. Громкий хлопок вкупе с моментальной активацией защитных плетений и печатей, которыми я перекрыл то место, где стояла палатка, подбросило меня в кресле. Половина резерва разом ушла на те немногие защитные чары и заклинания, которые мне были сейчас доступны. Выскользнув наружу, я отошел в сторону и только после этого начал оглядываться, попутно сканируя окружающее пространство. Гостей было 7, и все они находились во втором круге импровизированной обороны. Немного подождав, чтобы убедиться, что они не ждут меня, а действительно от души получили от всей моей защиты в момент их переноса, я неторопливо пошел к ним. Попутно я пытался найти ответ на вопрос, как они меня нашли. Магия, конечно, многогранна, но от более-менее быстрых способов поиска я однозначно был прикрыт. Ну, а многоступенчатые ритуалы, призывы каких-нибудь демонических тварей, ищеек и прочие варианты были слишком долгими. Хотя бы по той простой причине, что сперва нужно было суметь разобраться в том, что осталось в том доме после внимания такой силы. И чем ближе я подходил к гостям, тем мрачнее становился. Либо я чего-то не знаю, либо где-то допустил ошибку. Стандартная малая боевая звезда из 5 магов в неплохом обвесе. Непонятная личность с внушительными показателями воли, интеллекта и классом жрец. Да и набор даров у него был весьма специфический. Охрана с кем-то важным. Или же поисковая группа с усилением. Моя защита весьма серьезно проехалась по ним, в большей степени влияя на разум, так что прямо сейчас допросить не получится. Поэтому я просто избавил их от оружия, артефактов и одежды, заодно и часть татуировок срезав или искалечив, если они были завязаны на тонкие структуры. Просто в этом случае банальное удаление куска кожи ничего не давало. Закончив с этим, я связал пленников и развернулся к последнему, 7-му, гостю. Точнее, сдернув телекинезом то, что было можно, я аккуратно приблизился к последнему. Назвать его мужчиной, ну, можно, женщиной. Уже ближе, но опять же, ближе всего, то, что лежало передо мной, напоминало гермафродита. Даже скорее нечто бесполое, только вот оно само себя считало женщиной. И я был склонен согласиться с этим, так как она была каким-то экспериментом. Это была Вейла, но с кем-то скрещенная, точнее, это была потомок Вейлы и кого-то. И не факт, что этот кто-то участвовал в эксперименте добровольно. Что? Кто? С сомнением поправился я, пытаясь подобрать слова, чтобы задать вопрос. Ты ведь Вейла, ну, на какую-то часть. И Сирена, бледно улыбнулась она, невзирая на то, что левая нога у нее была сплошным месивом костей и мяса, пропущенного через мясорубку. Помимо этого ее жрало заживо какое-то проклятие, которое я временно заблокировал, но слишком надолго так сделать не получится. И это было не мое, так как я ставил другое. Эксперименты кое-кого из соратников Гриндевальда. Официально.